По мере того, как его отношения с хозяином-настоятелем становились таким образом все более живыми и деятельными, по мере того, как крепла его деловая дружба с органистом, и маленькое религиозное государство, где он жил, становилось постепенно все ближе, знакомым ему, начало исполняться и обещание оракула, запрошенного им перед отъездом из Касталии. Ему, страннику, несущему с собой свое достояние, предвещали не только приход под кров, но и настойчивость молодого слуги. Тот факт, что предсказание сбывалось, странник вправе был счесть добрым знаком, знаком того, что его достояние действительно с ним, что и вдали от школ, учителей, покровителей и помощников, вдали от родной, питающей и помогающей атмосферой Касталии, он несет в себе тот дух и те силы, которые ведут его к деятельной и полноценной жизни. Предвещенный молодой слуга приблизился к нему в образе послушника по имени Антон. И хотя в жизни Йозефа Кнехта сам этот молодой человек не сыграл никакой роли, он все же оказался тогда, в ту начальную, странно противоречивую пору пребывания в монастыре, неким указанием, неким провозвестником нового и большего, неким глашатаем будущих событий. Антон, молчаливый, но пылкий и смышленый на вид юноша, уже почти созревший, чтобы принять монашество, встречался с нашим игроком, чье появление и искусство были для него окутаны тайной, довольно часто, хотя вообще-то группка послушников, жившая в отдельном флигеле, куда гость доступа не имел, оставалась ему почти незнакомой и явно не подпускалась к нему. Участвовать в курсе игры послушникам не разрешалось. Но этот Антон несколько раз в неделю выполнял подсобную работу в библиотеке. Здесь и встретился с ним Кнехт. Как-то раз завязался разговор, и Кнехт стал все больше замечать, что этот молодой человек с выразительными темными глазами под черными густыми бровями относится к нему с той восторженной, услужливой и почтительной любовью юнцов и учеников, с которой он встречался уже достаточно часто, и которую давно, хотя ему всегда хотелось от нее уклониться, признал живым и важным элементом в жизни ордена. Здесь, в монастыре, он решил быть вдвойне сдержанным. Он считал, что злоупотребил бы гостеприимством, если бы стал оказывать влияние на этого еще подлежавшего религиозному воспитанию юношу. Известна была ему также царившая здесь строгая заповедь целомудрия. И ему казалось, что из-за нее всякая мальчишеская влюбленность может принять еще более опасный характер. Во всяком случае, ему нельзя было давать никаких поводов для нареканий, и вел он себя соответственно этому.